«А ты не знала, что твой младший двоюродный брат не так-то и прост?» Спокойно присев за отдельный столик и поставив перед собой поднос с едой, я с нескрываемой насмешкой посмотрел на девчонку, которая явно не находила себе места от волнения. «Все просто. Я ведь прошел специальную модификацию. И вообще, эта нейросеть не имеет отношения к содружеству. Естественно, что после такого заявления на меня насели буквально все члены моего клана, и мне пришлось им заявить о том, что эта нейросеть имеет отношение к цивилизации Спалотов. Как только они об этом услышали, их пораженные глаза сказали обо всем. Судя по всему, в содружестве эти разумные считались чем-то легендарным, и их технологии были просто непостижимы для разумных, которые могли попытаться получить их для себя. Я же так спокойно говорю о том, что установил себе такую нейросеть, особенно после того, как точно так же легко и просто предоставила им нейросети базы знаний аграфов. Конечно, это так легко звучит, легко и просто. Знали бы они то, каких трудов мне стоило все это устроить. Более того, можно было понять только тот факт, что в данном случае с моей стороны были потрачены огромные деньги. Фактически в казне моего клана, когда мы отправились на эту базу, денег уже не оставалось. Правда, сейчас я даже не пытался подсчитывать общую казну. Обезличенных банковских чипов было слишком много. Весь груз корабля, разведчика, доставивший ко мне пленников и ценности кланом Бушер, я сам, пока все мои соклановцы находились в своеобразном спящем состоянии в медкапсулах, перетащил в тот самый сейф, расположенный внутри моих личных апартаментов корабля. Я постарался сделать все возможное, чтобы никто не знал того, как добраться до этого места. Сам провел изменения проекта корабля, пока Линсу спала в медкапсуле. Теперь эта девчонка ничего не сможет сделать, учитывая тот факт, что проект утверждался вместе с ней, а изменения я вносил тайно. Теперь она просто его соблюдает, не вникая в различные мелочи. Кроме этого, я постарался сделать защиту для таких сейфов и еще пары тайников при помощи этой самой ткани контрабандистов, которая спокойно проходит такие проверки сенсорными комплексами. Кто-то сказал бы о том, что я, может быть, пытаюсь заняться контрабандой. Нет, я не вижу в этом смысла. Просто есть некоторые вещи, которые нужно скрывать. Например, тот самый целый комплекс искусственных интеллектов, который при помощи постоянной связи будет собирать информацию и опыт тех самых эскинтов, пилотов и комбинировать их, чтобы создать максимально возможную базу знаний для искусственных пилотов. Кроме того, делались также копии сознания этих разумных. Хотя они и были достаточно ограничены в своем развитии, но я уже знал про их эффективность. И поэтому упускать такую возможность усилить свой собственный клан даже подобным образом не считал нужным. Даже простые боевые дроны и имели собственный опыт боевых действий. Дроны, штурмовики, которые участвовали в захвате нескольких кораблей, действовали более эффективно, чем те же самые дроны, которые были только что изготовлены. Уже только поэтому можно было понять главное. По сути, в данном случае всегда следует учитывать одну большую проблему. Опыт даже для таких искусственных бойцов имеет огромное значение. Именно из-за всего этого я разрешил, пока есть возможность, боевым дронам, которые были подконтрольны моему Харону, проводить тренировки на территории летных ангаров, которые уже построены. Их оружие было заменено на учебное и слабое, и в результате этого я получил целый агрессивный муравейник в одном из ангаров. Эти дурные металлические многоножки, старательно расстреливая друг друга учебным оружием и постоянно сталкиваясь, чуть ли не сходились в рукопашную. Это мне напомнило чем-то ту самую зарницу, которую я когда-то видел на земле. Причем я явно представил себе то, какой гвалт сейчас творится на уровне их радиосвязи. Но Харон достаточно быстро наводил порядок, разводя в стороны противников, и снова устраивая поединки. Когда я заглянул в его сравнительную таблицу, то понял, что тренировки все-таки имели большое значение, особенно если учитывать тот факт, что их знания копировались и между ними обменивались, то можно было понять, с какой скоростью они развиваются как бойцы. Естественно, что терять по какой-либо глупости таких бойцов я не собирался, а ведь я видел, что они действуют так эффективно, как не смогут действовать те же самые штурмовики с высокоранговыми базами знаний, так как по примерным подсчетам, те знания, которые сейчас имелись у этих боевых дронов, переходили уже за 7-й или даже 8-й уровень. Учитывая все это, я прекрасно понимал, что и пилотов-истребителей со штурмовиками надо будет погонять как следует. Вот только пока что рисковать подобным образом мне не сильно хотелось, и поэтому я заранее решил предпринять некоторые меры, достаточно важные для меня, но при этом для кого-нибудь из моих врагов просто недопустимые. Кто-нибудь наверняка расскажет, что искусственные бойцы все-таки недопустимы на территории Содружества. Все может быть, такую технологию там просто не используют. Однако, давайте начнем с того, что в данном случае всегда существует главный факт, который многие забывают учитывать – опыт. Почему искусственный интеллект обычно уязвим во время сражения? Он действует шаблонно, особенно в том случае, если его развитие очень ограничено, и этого забывать не стоит. Шаблонные действия всегда предсказуемы, и значит малоэффективны. Я же в данном случае давал возможность искусственному интеллекту этих самых истребителей или штурмовиков, не считая дронов, охотников и штурмовиков, развиваться. Обмениваясь между ними информацией, я толкал их к возможности саморазвития. Честно говоря, я не понимал того, почему тот же самый АИ, который так хвалился фактом того, что никогда не ограничивал своих созданий в развитии, на самом деле оказался весьма ограниченным. Эти же самые пилоты и штурмовики могли развиваться только на собственном опыте, который получали во время сражений. А если они в сражениях не участвуют, что тогда? А вот тогда возникает огромная проблема. Проблема, про которую забывать не стоит. Этот разум будет ограничен и зажат в рамках, которые ему выставлены заранее. Учитывая мою задумку с дублированием сознания после каждой тренировки или боя, у меня был шанс не только сохранить этих искусственных разумных, но также и дать им хоть какую-то возможность продолжать свое развитие. Главное сейчас было в том, что корабль уже был практически достроен, а для меня это было важнее всего. Так же, как и тот факт, что мои потенциальные противники не учитывают этого фактора. Кроме этого, я все же получил в свои руки возможность усилить свою боевую группу. А вот противники моего клана явно демонстрировали свое ярое желание попытаться перехватить меня, так как я получил прямое доказательство этого. Корабли клана Бушер принялись старательно баражировать вокруг планеты, сканируя поверхность, и, видимо, пытаясь найти беглецов. Это было прямым подтверждением того, что в клане Гарраков все было не очень хорошо. Как я и подозревал, Сибра Дукари забрал полностью всю казну, и все самое ценное, до чего смог дотянуться. Более того, он забрал архив клана, а это все-таки тоже огромная ценность. Все эти предметы сейчас находились в моей сейфовой комнате, где я старательно расположил различные шкафчики и отдельные сейфы. Учитывая то, что среди ценностей старика я обнаружил несколько артефактов древних, держать их вместе я не считал нужным, и поэтому их надо было разделить. Дело в том, что когда я только натолкнулся на наличие подобных предметов, то тут же запросил через гиперпередатчик информацию про подобные предметы. Так вот, эти предметы были весьма опасны, если их случайно объединить воедино. Бывали некоторые комбинации таких вещей, которые откровенно могли просто взорваться, или же еще что-нибудь устроить, вроде глобального катаклизма. Когда я запросил вопрос о комбинации «Большой поглотитель», то узнал, что такая комбинация артефактов древних действительно может быть весьма опасна, особенно если учитывать тот факт, что это не один артефакт, а несколько, просто объединенных по определенному принципу. Мне же уже заранее не хотелось делать подобные глупости, которые явно могут меня уничтожить вместе с кораблем. Как я уже говорил, находясь практически на финишной прямой, я просто не желал терять время и возможности, ведь в этом случае я действительно мог стать уязвимым, этого мне очень сильно не хотелось. Уже только поэтому, я прекрасно знал один факт: артефакты древних, это не шутки. Поэтому для них я сделал отдельный отсек, наподобие тех самых хранилищ банков, которые когда-то видел в фильмах. Сделал специальные коробочки и шкафы, которые запирались как по отдельности, так и вместе. Изучив всю возможную информацию про блокирование свойств подобных предметов, я постарался сделать все так, чтобы даже если соберу когда-нибудь коллекцию артефактов, как, например, некоторые коллекционеры в Содружестве, то имел бы возможность их хранить без каких-либо опасений для себя лично. Учитывая защищенность моей базы, а также и качество сенсорных комплексов кораблей клана Гарраков, я понимаю то, что выйти на меня они просто не смогут. Но мне это было даже не настолько важно, как могло показаться на первый взгляд. Я действовал осторожно и предусмотрительно. Когда мой корабль уже был практически собран, и началось тестирование всех систем. Я приказал Линсу наконец-то доставить кластер из кинтов К-5012-56 на рейдер, который должен был отвлечь от себя внимание, а также приказал Ригодрап добраться до корабля, носителя директората, который они должны будут увезти вслед за мной. Этот корабль уже был практически полностью набит различными ценностями, какие только было возможно найти среди разбитых кораблей. Более того, некоторые ценные ресурсы в виде редких сплавов и броневых плит также были полностью выбраны мной, учитывая мое желание заполучить как можно больше средств при возвращении на территорию Содружества. Так что приходилось некоторые из тех же самых броневые плиты каких-либо перекрытий, которые просто уже никуда не помещались, перерабатывать при помощи промышленного комплекса и превращать в блоки разных металлов. Конечно, это не так ценно, но все-таки деньги. Все эти грузы постепенно складывались в грузовых трюмах носителя, который, видимо, мне все-таки придется постараться доставить до территории Содружества, где я смогу все это спокойно продать. Хотелось бы найти звездную систему, где все это легко продается, но в данном случае меня интересовала именно такая звездная система, где я мог бы поправить свое финансовое положение без каких-либо опасений и лишних вопросов. А такая система была только в одном месте. Торговая звездная система Империи Арвар, куда пускали разумных, не имеющих отношения к Империи, Хармахрум. Там же я смогу избавиться от своих нежеланных гостей, а также и возможно и приобрести для себя новых членов клана, которые принесут мне пользу. Конечно, я знаю, что некоторые разумные намеренно выкупали различных существ из рабства, чтобы заключить с ними договор, к примеру, на пару десятков лет. Это все понятно и предсказуемо, но мне это не сильно подходило. Я понимал, что через два десятка лет такой разумный просто уйдет с клана со всеми с теми вложениями, которые я в него сделаю. Поэтому лучше я заключу пожизненный договор. Вы скажете, что это ничем не прикрытое рабство. Да, и заметьте, что в данном вопросе я даже не спорю. Я просто не вижу причин для такой глупости, как временный договор. Эти разумные должны сами прекрасно понимать тот факт, что в случае со мной им действительно лучше не спорить и не сопротивляться моему влиянию. Я намереваюсь действовать быстро и эффективно. Те же инженеры техники, которые со мной уже столкнулись, не считая самих пилотов, уже убедились в действенности моих замыслов и планов, и отступать от своих планов я не намеревался. Я предоставлял им все желаемое, только бы они действовали на благо клана. При этом, я даже не пытался задумываться о том, какие проблемы могут возникнуть в случае, если я просто не предоставлю им желаемое. Я прекрасно понимал, что в данном случае все зависит только от моего желания и финансов, а финансы я добуду. Взять хотя бы груз, который сейчас находится в грузовых отсеках аширского носителя. Он действительно был достаточно ценным, не считая самих истребителей и корабль. Уже только поэтому можно было понять, что все это стоит денег. Те же самые двигатели и системы с модулями с разбитых арварских кораблей. Я даже забрал пару урн с прахом командиров этих лоханок, которые явно имели отношение к Империи Арвар. Эти разумные были представителями довольно важных благородных семейств. Уже только из-за этого можно было понять одно: их семьи явно могут пожелать получить хоть какую-то информацию о месте гибели их родственника, и только поэтому я не собирался отступать. Да и зачем мне делать подобную глупость? Мои враги сами обозначили себя. Я продам их в рабство, заработав на этих разумных хоть какие-то деньги. Конечно, существует также возможность того, что все равно кто-нибудь из них попытается вырваться из рабства. Пусть попробует. Я им в этом мешать не буду, но учитывая тот факт, что немного подумав, я решил этих разумных просто лишить возможности маневра и перед продажей изъять у них нейросети. И из-за этого становилось понятно то, насколько они уязвимы. Уже только поэтому следует задуматься о том, что ситуация для них складывается не очень хорошая. Как я уже говорил, что своих врагов я отпускать в свободное плавание не собираюсь. Старательно контролируя процесс продвижения моих планов, я старался контролировать все происходящее, фиксируя то, что происходит в округе. Рейдер, как я и подозревал, заберет с собой все действующие боевые корабли механоидов. В данном случае я имею в виду крейсера, разведчики. Но один я все-таки для себя успел отхватить. Мой инженер сгенерировала запрос на техобслуживание и обозначила как ремонтный бокс именно посадочный ангар моего корабля. Этот крейсер, совершенно видимо не задумываясь о последствиях, отправился туда. Отключенный сразу же эскинт корабля полностью выбил этот крейсер из подчинения кластера Ки-5012-56, что и было для меня весьма важно. Когда кластер включился в работу и обозначил свое присутствие, как и следовало ожидать, он действительно не ожидал того, что его просто обманут и обведут вокруг пальца. Осознав по новой всю информацию, которая теперь оставалась в его банках памяти, кластер принял мое командование. Учитывая тот факт, что приоритет в протоколах был за моим решением, это было мне на пользу. Именно таким образом я сумел все-таки вынудить растерявшийся искусственный интеллект подчиниться. Приказ был однозначный – ждать команды, и только получив сигнал от меня, этот искусственный интеллект должен будет выступить в роли своеобразного отвлекающего объекта, который привлечет к себе все внимание кораблей защиты. Со стороны, конечно, все это звучало не очень, но меня в первую очередь интересовал только факт возможности получения свободного прохода. Все-таки старый носитель директората, который я намеревался использовать, действительно двигался достаточно медленно. Несмотря на установленные двигатели с тяжелых арварских кораблей, для разгона ему надо было целых 12 часов. Такое время я не мог себе позволить, если на хвосте у нас будут висеть враги, и поэтому следовало действовать быстро и эффективно. Мой товарищ по побегу должен был вывести из строя все корабли врагов, я же деактивирую линкоры. Конечно, это звучит довольно жестоко и даже самонадеянно, учитывая тот факт, что я намеревался их просто подорвать. Но в данном случае, подобное было вполне понятно, учитывая тот факт, что в прямое противостояние с этими кораблями вступать мне не было никакого смысла. Я еще не был уверен в том, что мой корабль может действовать эффективно, и подобным образом противостоять противнику я пока не собираюсь. Я знал о том, что необходимо для этого постараться любой ценой обзавестись специальными базами знаний, а также и специалистами. Кластер эскинтов Ки-5012-56 мог вести бой, с этим я даже не спорю, так как всегда существуют и некоторые факторы, которые могут повлиять на подобное сражение. Кроме того, мне хотелось бы самому контролировать оружие, которое я постарался напихать в свой корабль. Когда я получил сигнал из кладбища кораблей о полной готовности к старту, то решительно направился на мостик моего корабля. Он тоже был взят с тяжелого линкора Республики Хагдан, хотя место здесь еще оставалось с запасом. Ничего. Посмотрим, что будет дальше. Некоторые места в корабле так и остались пустовать. Я учитывал тот факт, что некоторые модули, возможно, я буду позже менять, а это имело огромное значение. Лучше пусть свободного места будет больше, чем его вообще не хватит. Размышляя над тем, что будет происходить дальше, я сел в кресло капитана, которое больше было похоже на роскошный диван. Передо мной тут же открылись виртуальные экраны, на которых я мог увидеть, что все системы корабля функционируют в полной мере и эффективно. Наткнувшись на ожидающий взгляд Жили Драб, сидевший в кресле пилота, которая удивленно и ожидающе ждала команду, я коротко махнул ей рукой. «Поехали!» Сказав это слово, я едва сам не расхохотался в голос. Я почувствовал себя настоящим Гагариным, ведь я сказал легендарное слово, которое вошло в историю на Земле. Но сейчас это тоже было неважно. Я почувствовал то, как возникла легкая вибрация. Ну, что я хочу? Корабль должен взлететь с планеты. В это время корабли клана Мбушер, которые столпились возле планеты, пытаясь обнаружить беглецов, должны будут отвлечься на атаку из бывшего кладбища кораблей. По сути, теперь там ничего ценного не осталось. Так, ободранные основы, которые годятся только на переплавку. Все самое ценное было оттуда забрано и переработано по возможности. То, что можно было продать целым, тоже заняло свое место в трюмах моих кораблей. Вообще-то они были забиты под завязку. Некоторые грузы, например, те же самые двигатели с пары кораблей, и лежали сейчас в коридорах моего корабля, так как места в трюмах им просто не хватило. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же предложит мне встречную атаку своими москитами с поверхности планеты. Атаковать противника с двух сторон, мы быстро его уничтожим. Нет, это мне просто ни к чему. Тем более, что сразу отправив сигнал, я активировал систему самоуничтожения на линкорах, и теперь все зависело именно от кластера Ки-5012-56, который тоже хочет вырваться на свободу. Судя по данным от разведстанций, которые сейчас по сигналу переключились на передачу данных именно нам, корабли клана начали подтягиваться навстречу противнику, который выходил из бывшего кладбища кораблей. А после того, как корабль и оттянет на себя врагов, и начнет разгон в сторону гиперпространства, мой корабль сможет выйти из тени планеты и пойдет навстречу с носителем. Мой же корабль начал медленно подниматься над поверхностью планеты. Он медленно прошел открывшийся люк базы, и на натужно гудящих репульсорах начал свой подъем. Мне нужно было поднять эту громадину хотя бы на высоту пары километров, прежде чем подключать маршевые двигатели. Как я уже говорил раньше, учитывая тот факт, что двигателей подобного рода у меня стояло три разновидности. Сначала я начну включать самые малые, для того, чтобы они подтолкнули корабль в сторону выхода из атмосферы. Репульсоры будут удерживать высоту, а эти двигатели его разгонять. Таким образом я выскользну из плотных слоев и смогу включить уже второй вид двигателей. Именно таким образом мой корабль, хотя и медленно, но начал выходить с территории этого мира. Наблюдая через виртуальный экран за базой, я заметил то, как подо мной медленно закрывается люк, с которого вышел мой корабль. Сейчас в этой базе уже не было нужды, но я не собирался забывать про нее. Возможно, позже я смогу ее использовать, сейчас это не важно. Важно было то, что мой план осуществился. Судя по данным сенсоров, которые я приказал включить в активный режим, так как скрываться больше не было причин, можно было понять, что у моих врагов возникли небольшие проблемы. Один тяжелый крейсер уже едва не разваливался под ударами группы москитов АИ. Группа истребителей, которые успели выпустить носители клана Гарраков, старательно оттягивались к своим кораблям, пытаясь защититься при помощи скорострельных автоматических пушек, установленных на этих носителях. По количеству обломков, засеявших довольно большой объем пространства, я понял, что практически половина истребителей была уничтожена. Что вы хотите? Разница в технологиях давала себя знать. Кроме этого, всегда следовало учитывать тот факт, что те же самые истребители АИ все-таки развивались, а значит, были достаточно опытными бойцами. Эти же пятикантропы привыкли гонять практически беззащитных торговцев или же разумных, которые всегда проигрывают по численности. Здесь же им противостоял противник, который не знает ни жалости, ни страха. Искусственный интеллект кластера действовал максимально эффективно, и поэтому даже не стоило пытаться задумываться о том, что в данном случае эти существа могут получить. Был важен только факт того, чтобы их клан остался в меньшинстве. Я видел то, как дрейфуют линкоры, прежде чем вспыхнуть как звездочка, после того как реакторы, вышедшие из подчинения и перешедшие грань, просто саморазрушались, взрываясь и уничтожая целиком весь корабль. Мощь реакторного отсека на таких кораблях была значительной. Единственное, что меня хоть немного успокаивало, не давая возможности ощутить себя массовым убийцей, так это только то, что перед взрывом от кораблей стартовали целые стайки челноков. А это означало то, что приказ выполнялся. Эти разумные получали сигнал о том, что происходит, и пытались спастись. У них был шанс, так как я его дал. А вот что будет с ними дальше, для меня уже не имело значения. Значение имело только эффективность. Когда мой корабль вышел в разреженные слои атмосферы, я наконец-то смог приказать пилоту включить второй набор двигателей, более мощных, но не маршевых. Надо было ускорять корабль. Легкий толчок дал понять, что в репульсорах уже нет никакого смысла. Поэтому они были тут же отключены, а корабль, слегка вибрируя, медленно направился вперед. Его корпус вибрировал от того, что планета не желала отпускать такой большой объект. Но это было уже не важно. Мне удалось уйти с этой планеты. Наблюдая за происходящим в системе, я понимал, что пятикантропам уже не до меня. Корабль «Рейдер» с кластером эскинтов Ки-5012-56 направился прочь, по пути расстреляв тот самый поврежденный тяжелый крейсер бывших хозяев этой системы. Бывших я говорю по той причине, что теперь они просто ничего не смогу сделать. Все их соседи и враги тут же обострят свое внимание на эту территорию и постараются нанести им удар в спину. Тем более, что вред им самим был нанесен значительный. Я не видел ни одного из их кораблей, который не был бы поврежден в той или иной степени. Как мы и рассчитывали, москиты АИ, которые должны были связать боем противника, резво разогнавшись, начали таранить корабли Гарраков, чтобы вывести их из строя. Немного поразмыслив, я послал сигнал оставшейся группе москитов, чтобы они догоняли мой корабль. Все-таки, если они успеют, то их всегда можно будет либо продать, либо использовать. Тем более, что сейчас я в их протоколах был прописан как командир группы, чем и намеревался воспользоваться, заметив то, как из-за обломков кораблей, которые уже вряд ли кого заинтересуют, медленно но уверенно появился ашерский носитель, я перенаправил москитов на его защиту. Мой корабль выглядит слишком агрессивно для потенциального врага, а вот этот носитель может быть уязвимым, ведь он явно имеет отношение к директорату, а если еще учитывать и тот факт, что он действительно в некотором роде и перевооружен, о чем явно свидетельствуют увеличенные по своему количеству турели автоматических орудий, то мои враги могут попытаться его перехватить. Так как этот старый корабль двигается очень тяжело, причем сразу заметно то, что двигатели стараются изо всех сил. Хвост пламени, тянущийся за ним, был достаточно длинным, но противнику, видимо, было не до этого столкновения. Как я и рассчитывал, ликвидация их главной ударной силы, видимо, действительно заставило этих разумных растеряться. Раз они теперь не пытались каким-либо образом догнать или остановить беглецов, истребители Гарраков, вернувшиеся на их носители, не пытались покидать своих ангаров. Я же приказал пилоту своего корабля, который все же решил назвать с намеком «Колумб», придержать скорость разгона корабля, чтобы не обогнать носителя. Все расчеты, которые уже были у меня на руках, говорили о том, что скорость этого носителя настолько мала, что он будет двигаться достаточно медленно, и поэтому, даже если я пропущу его вперед в гиперпространство, в другой звездной системе Колумб все равно выйдет раньше, и этот носитель должен будет меня снова догонять. Поэтому я намеревался пропустить его вперед, подобрать москиты, а потом уже прыгнуть в гиперпространство. Конечно, кто-нибудь тут же возмутится тем, почему я решил назвать свой корабль именно Колумбом. Да, все просто. Я пытался показать всем, что я достаточно мирный и разумный, хотя и не лишен агрессивности. Ведь тот же Христофор Колумб во время колонизации Нового Света почти всегда старался решить дело миром, но в случае опасности мог взяться и за оружие. Кроме того, я подозревал, что в этом мире Содружества, куда я попал, возможно, есть и другие такие же разумные с Земли. Название корабля сразу бросится им в глаза и даст понять то, с кем они имеют дело. Возможно, кто-нибудь предложил бы мне назвать корабль более гордо, «Варяг» или «Несокрушимый». В данном случае отвечу коротко. Вы спросите у моряков по поводу того, что происходит с кораблями, которым дают имя погибшего корабля. Обычно ничего хорошего. Такие корабли всегда повторяли судьбу своих тезок, которые погибли раньше. А насчет «Несокрушимого» я сомневаюсь. На силу всегда найдется другая сила. И поэтому тут даже и не стоит пытаться задумываться над этим вопросом, ведь я не уверен в том, что выдержу сражение с, например, той же самой мобильной базой Федерации Неви. Все-таки их орудия нельзя сбрасывать со счетов, да, мои орудия главного калибра теперь модифицированные, и могут удивить противника на большой дистанции, но при этом я в первую очередь учитываю тот факт, что существует одна большая проблема. Мне нельзя кому-либо без лишней нужды демонстрировать свою мощь. Ведь если в той же самой Республике Хагдан, к примеру, узнают о том, что их стандартные орудия вдруг ни с того ни с сего у какого-то частника начали стрелять гораздо дальше, то тут их интерес возрастет на небывалую высоту. А ведь у меня были еще и другие мысли по поводу модификации оружия, но это уже дело третье. Сейчас я просто наблюдал за происходящим в этой звездной системе, стараясь не отвлекаться. Мои ожидания оправдались. Клан Мбушер, видимо, ошалел от потерь, которые обрушились на них буквально в течение 1-2 часов, оттягивал свои корабли к верфи, и даже не пытался как-либо со мной конфликтовать. Корабль рейдер кластера Ки-5012-56 продолжал разгон, и через 2 часа исчез в гиперпространстве. Мне пришлось прождать еще 5 часов, прежде чем носитель директората, взятый под контроль моим пилотом, тоже закончил свой разгон и покинул звездное пространство этой системы. После того, как он уже набрал разгон, я приказал своему пилоту увеличить скорость. Наступило время и нашего ухода отсюда. Москиты АИ, быстро перебазировавшиеся ко мне, и через полчаса уже входили в ангар. Наш корабль тоже был фактически на финишном направлении, и поэтому мне пришлось после ухода носителя прождать еще полчаса, прежде чем передо мной в яркой вспышке распахнулось пространство, которое называется коротко «гипер». Оно было пронизано молниями различного оттенка, играя самыми невероятными красками. Я позволил себе еще некоторое время наблюдать за этой игрой цветов, прежде чем, задумчиво покосившись, посмотрел на ожидающего моего приказа пилота. Сейчас находиться на мостике для нас не было никаких причин, хотя бы только потому, что здесь действовала автоматика. Однако, я все равно приказал кластеру Искинтов Колумба перед выходом из гиперпространства предупредить меня и пилота. Мы должны быть здесь, на мостике, прежде чем корабль выйдет в обычное пространство. Мало ли что нас там ждет, все-таки мы сейчас находимся на территории фронтира, и поэтому можно понять, что там нас могут ожидать тоже разумные, которые явно захотят заполучить что-нибудь лично для себя в качестве своеобразного подарка. Но ничего и никому я не собирался дарить. Я с большим трудом наконец-то добился своего. Свобода. Мы вырвались с этой звездной системы, где были фактически на положении рабов. И поэтому, не скрывая радости, мы отправились в кают-компанию, ту самую офицерскую столовую, где сейчас готовился торжественный обед. А что вы хотите? Я действительно получил то, что хотел. Корабль и возможность путешествовать. Наконец-то я смогу хотя бы увидеть этот мир содружества, куда попал так неожиданно. А это тоже имело большое значение. Весело хлопнув по плечу девчонку, пилота, которая почему-то тут же покраснела, я направился в сторону столовой. Нам нужно было отдохнуть. Все-таки я действительно переживал и нервничал, когда корабль поднимался с планеты. Было заметно, что репульсоры работали под огромной нагрузкой. Надо будет посоветовать Линсу перепроверить их, а также убедиться в том, что все они работоспособны. Кто знает, когда они нам пригодятся. Уж лучше пусть они будут, чем точно так же, как не так давно, буквально несколько лет назад, тот же самый кластер К-5012-56 вспахал носом своего корабля Землю, когда пытался посадить его на планету. Мне бы этого явно не хотелось, поэтому лучше предусмотреть даже и такое развитие событий. Главное не допустить снова загнать меня в угол, иначе я за себя не ручаюсь. Я и так слишком задержался, все это время пытаясь хоть как-то терпеть отношение ко мне этих разумных, считавших по какой-то глупости, что они вправе руководить моей жизнью. Теперь уже я такого не допущу, даже если в данном случае речь будет идти о моей жизни. Не допущу и все. Когда я приблизился к кают-компании, то по шуму понял, что практически все члены моего клана разделяют мою радость. Веселый радостный гомон разносился достаточно далеко по пустующим коридорам корабля. Учитывая тот факт, что его длина превышала практически 3 километра, можно было понять, что на некоторое расстояние было проще доехать, чем дойти. И благодаря этому, становилась понятна вся величина могущества моего клана. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что имея такой корабль, а также и поддержку в виде истребителей АИ, я мог со спокойной душой не бежать как трусливый заяц, а постараться уничтожить врагов прямо на месте, направившись в обратном направлении к верфи, возле которой столпились уцелевшие корабли клана Гарраков. Я все это прекрасно понимаю, но вы главного не знаете. Информация, которую я получил от попавшего ко мне в руки старого пятикантропа, откровенно говорила о том, что может произойти в результате, если я вдруг вздумаю поступить подобным образом. Начнем с того, что в первую очередь я буду привязан к этой звездной системе, и не смогу ее покинуть, по крайней мере, в ближайшие несколько лет, по той причине, что как только разойдется известие о том, что потенциальные хозяева этой территории потерпели поражение, сюда начнут совать свой нос все те, кому не лень. Кланы разумных, имеющих отношение к этой расе, также обладали большим упрямством. Я, конечно, мог бы воевать с ними постоянно, уничтожая врагов раз за разом. Однако, не стоит недооценивать противника. Начнем хотя бы с тех же самых пиратов. Хотя у меня более сильный корабль по эффективности боя и вооружению, но меня могу задавить численностью. Корабли у потенциальных противников хотя и старые, но обладают дальнобойным вооружением, в виде тех же самых орудий Империи Арвар. Их снаряды, хотя и летят медленнее, чем плазма или лазер, но все-таки имеют довольно большую разрушительную силу. Мне бы не хотелось сталкиваться с подобными проблемами. Тем более, что не стоит забывать еще о некоторых нюансах, которые также имеют довольно большое значение. К примеру, если постоянно вести боевые действия, то оборудование моего корабля постепенно будет выходить из строя. А чем мне его менять или ремонтировать? По сути, нечем. А у меня на территории того же Содружества сейчас есть достаточно большие и амбициозные планы. Юристы, нарисовавшие мне документы регистрации на тяжелый крейсер галактического класса «Колумб», информировали о том, что ожидают моего появления по той причине, что возникли некоторые вопросы, которые невозможно решить без моего присутствия. Эти вопросы касались именно регистрации моей находки. Как я понял, уже несколько институтов Содружества заинтересовались этой информацией, не считая частных корпораций, которые тоже хотели протянуть свои загребущие ручки к подобной находке. И поэтому, мне надо было постараться предпринять все возможное, чтобы урегулировать этот вопрос. А когда я поинтересовался причинами сложностей, которые по сути должны были быть решены при помощи обычного аукциона, этот разумный, который, судя по всему, был назначен моим прямым юристом и представителем на территории Содружества, грустно покачал головой, после чего сообщил мне о том, что сложность ситуации возникла именно из-за того, что один из этих институтов имеет прямое отношение к государству. Этот институт действительно выполнял различные исследования, касающиеся древних рас, а также и артефактов, имеющихся в наличии, и покровителем у них выступал именно Верховный Сенат Федерации Неви. Именно Сенат выделял средства для этого института. Как только я об этом услышал, то понял, что наткнулся на золотую жилу. Я прекрасно понимаю, что в данном случае имею возможность заслужить дополнительные бонусы на законных основаниях, так как эти ученые, имеющие отношение к государству, наверняка постараются отблагодарить того, кто им поможет, предоставив такому партнеру всевозможные бонусы и благодарности. А учитывая тот факт, что юрист контролировал все, что касалось моей жизни в Содружестве, то он уже знал также и о том, что я имею не только гражданство Федерации, но и целых 15 баллов гражданского рейтинга. В данном случае все эти баллы касались не только моего изобретения нового вида спорта, который пользовался огромным спросом, но и создания корпорации, а также и регистрация этой самой находки. Да-да, именно корпорации, а не клана. Уже только поэтому я понимал главный факт. Если я заключу еще пару подобных договоров с государством, то могу получить достаточно баллов, чтобы стать одним из разумных, имеющих большой вес на территории Федерации Неви. Самое интересное было в том, что выбор тех же самых сенаторов на территории Федерации происходил весьма оригинально. Все только по той причине, что главный государственный кластер эскинтов, занимавший довольно большое здание и охранявшийся как самая большая ценность Содружества, просто проводил исследование таких рейтингов и благодаря им делал свои выводы. Разумный получил приглашение на Малый Альтинг, после чего мог стать сенатором Федерации. Все это было довольно глупо, хотя о подтасовке фактов и речи не шло. Хочешь стать сенатором? Постарайся заработать как можно больше самых невероятных бонусов, которые позволят и тебе претендовать на должность подобного разумного. Но даже став сенатором останавливаться нельзя. Если ты будешь нарушать некоторые критерии, или же твое продвижение на поприще служения Федерации Неви остановится, этот самый кластер эскинтов может просто в один прекрасный момент понизить твой гражданский рейтинг. Причем полностью и автоматически. И ты ничего тут не сделаешь. Разумный, который выбыл из доверия у этого устройства, был просто обречен. Я же рисковать подобным образом не хотел. Конечно, был один выход. Официально отказаться участвовать в политических играх государства. Вот только я слышал слухи о том, что некоторым разумным приходилось из-за своей деятельности буквально каждый год отказываться от подобных предложений, при этом расписывая все в десятках документов. В первую очередь, естественно, всех интересовали причины для такого отказа, хотя это и не влияло на гражданский рейтинг. Судя по всему, если так дела пойдут и дальше, одним из таких разумных могу стать и я сам, ведь я тоже не собираюсь совать свой нос в политику, не вижу для этого никакого смысла. Для подобных проблем существуют другие разумные, вот они и стараются, а у меня и своих дел хватает. Я еще не насмотрелся на то же самое гиперпространство, радостно достав ящик довольно неплохого вина, я объявил о том, что мы празднуем наш побег с этой проклятой планеты. Может быть, мы потом туда и вернемся, но вернемся мы туда не как заложники фронтира или каких-либо семейных обстоятельств. В данном случае мы даже в этой ситуации будем себя позиционировать как хозяева положения. Остальные нюансы нас не беспокоят. Мой тост, провозглашенный за свободу и освобождение от давления различных идиотов, считающих себя хозяевами жизни, был принят буквально на ура. Самое смешное в этой ситуации было то, чтобы в этой причине, если эти разумные даже не задумались о том, что это тост с двойным подтекстом. Ведь, По сути, я таким же образом намекал им на себя, именно на свою привычку всех разумных, попадающих в мой клан, загонять в огромные долги, ведь я тоже решал за них смысл их жизни, а также и то, что они будут делать в будущем. Взять хотя бы моих троюродных сестер, которые сейчас так весело и игриво мне подмигивали, не скрывая своей радости от того, что они нашли возможность вернуться на территорию Федерации. Разве с их стороны все это не глупо? Ведь они, по сути, улетали с Федерации свободными разумными, а сейчас стали просто придатком моего клана. А может быть, они сейчас надеются, что я выпью этого вина, расслаблюсь и позволю себе лишнего, что даст им шанс возвыситься даже таким образом. Может быть, когда-нибудь это и произойдет, но не сейчас. Сейчас я действительно хотел просто отдохнуть, так как просто устал за последнее время. Невероятно устал, и тут ничего не поделаешь. Так бы произошел этот нервный срыв, но сейчас это было неважно. Я наконец-то мог отдохнуть в собственной каюте, которая была больше всего того, что я когда-либо видел. Хотелось бы, конечно, узнать то, как сложилась ситуация на территории города, где оставался Искин второго поколения, и группа сенсоров, связанных с гаксиевыми минами. По сути, если кто-то вторгся в мою территорию, то их должно было очень сильно приласкать, но интересоваться такими подробностями я не считал нужным. Хотя бы по той причине, что в такой ситуации я мог действительно снова попасть в ловушку. А мне это было ни к чему. Разговаривать с этими разумными на какие-либо темы можно было только в том случае, если за моей спиной будет целая боевая эскадра с тяжелыми кораблями. У меня же пока таких возможностей не было. Конечно, кто-нибудь мог бы намекнуть на то, что в моем подчинении сейчас довольно крупный корабль, а также и сверхтяжелый носитель, полностью забитый москитами. Ребята, у меня членов клана и до десятка разумных не наберется. И что мне делать? Я понимаю, что у меня есть те же самые москиты и всегда готовые к старту и бою. Ну, уничтожу я эти корабли, и колония останется без прикрытия, что явно ничем хорошим для местных жителей не закончится. Я, конечно, понимаю, что сами местные колонисты тоже весьма оригинальные и разумные, которые очень часто действуют во вред не только себе, но и окружающим. Но при всем этом, мне хотелось бы в первую очередь обратить ваше внимание на главную сложность ситуации. Пока там есть хоть какая-то защита, существует шанс того, что эти пятикантропы постараются удержать территорию клана, и применят все возможные для этого силы. Таким образом, существует шанс того, что эта колония продолжит существовать до прибытия кораблей ученых. Судя по тому ажиотажу, который я устроил на территории Федерации Неви, можно понять главное. Эти ученые отправятся на территории фронтира либо с большой группой наемников, либо вообще под защитой боевых кораблей Федерации Неви. Что в первом, что во втором случае, тем разумным, кто будет хозяйничать в этой звездной системе на тот момент, придется пододвинуться. И в лучшем случае, их просто отодвинут в сторону и будут тут заниматься своими собственными делами. В худшем случае, те же военные Федерации Неви просто воспримут поведение этих разумных как открытую агрессию против представителей Федерации и научного света этого государства. Результат будет очень катастрофический. Их просто объявят пиратами и уничтожат. Сомневаюсь, что в этом случае у Гараков будет хоть какая-то возможность просто выжить. Тем более, что внук старого главы клана Мбушер очень сильно постарался, чтобы разозлить фактически всех соседей этих территорий. Уже только поэтому следовало бы понимать, что ничем хорошим для него все это не закончится. Я не понимаю того, по какой причине этот разумный даже не пытался задумываться о том, что и зачем он делает. Это было уже не важно. Важно было другое. Те самые пираты-контрабандисты, которых эти разумные прикормили к своей звездной системе, не оставят ее без внимания, и, скорее всего, решат воспользоваться ослаблением клана, и постараются отнять у своих врагов все самое ценное. А что у них самое ценное? Именно эта звездная система. Раньше, когда у них были эти линкоры, представители клана Мбушер могли считать себя едва ли не самыми могущественными разумными в этом секторе звездных систем Фронтира. Но теперь ситуация сложилась настолько неординарная, что им придется либо идти на компромисс, либо сражаться насмерть. Про бегство я не говорю. Если они сделают эту глупость, то можно сразу сказать про то, что клан Мбушер просто уничтожен. Их будут уничтожать до тех пор, пока от этих разумных ничего не останется. Как я уже говорил, в мире Содружества уважали силу и богатство, которые сопровождались властью. Ничего другого никто терпеть не будет. Так что тут все понятно без каких-либо объяснений. Посидев немного со своими соклановцами, я решительно поднялся и отправился на мостик с бокалом вина. Мне хотелось посидеть и поразмышлять, глядя на мерцание и переливы гиперпространства. Как я уже говорил, у кораблей и существовала какая-то собственная технология перехода в гиперпространство. Их гипердвигатель сейчас стоял на моем корабле. Хотя этот был двигатель с того же самого дестроера, он оказался не слишком велик. Мне хотелось в нем поковыряться, но совать свой нос в этот шаровидный предмет, окруженный кучей непонятного мне оборудования, я не пытался, так как понимал главное. Оборудование подобного рода бывает очень хрупким, и его можно быстро уничтожить. Так вот, переход в гиперпространство тех же самых кораблей абсолютного искусственного интеллекта создавал вокруг себя не шаровидную каверну, а делал что-то вроде прокола. Этот самый прокол создавал своеобразную брешь в пространстве, в результате чего корабль уходил целиком и полностью в это гиперпространство. И пока хотя бы часть корабля находилась в обычном пространстве, прокол продолжал действовать, создавая эту брешь. Проблема была в том, что не стоило забывать о главном. Обычный гиперпривод Содружества обычно создавал шарообразную каверну, которая просто осекала то, что не входит в нее по размеру. Честно говоря, мне было даже страшно себе представить подобную проблему, что могло бы произойти, если бы гипердвигатель, который я установил, оказался бы меньшим по мощности, чем размер моего корабля. Думаю, что тогда бы мой корабль просто остался либо без кормы, либо без носовой части. Почему была такая странная разница в создании вроде бы стандартного перехода, я не понимал. Возможно, на это ответят другие подобные виды оборудования, которые я точно так же собрал и увез с собой в грузовом отсеке. Это были гиперприводы от более малых кораблей, но, по крайней мере, они представляли интерес, ведь они действуют все по одному принципу. Более того, я даже знал тот факт, что есть специальные научные институты, которые работают над подобными проблемами. Так что, возможные покупатели для подобных предметов у меня имеются, тем более, что все эти гиперприводы были изготовлены по одному образцу. Они были похожи как близнецы, разница только в размере и была. Так вот, гиперпривод того же самого дестроера выглядел по размеру даже меньше, чем гипердвигатель линкора той же самой Федерации. Почти процентов на 30. Я не зря называю их немного по-разному, так как в данном случае процесс перехода в гиперпространство различается. Поэтому двигательные системы подобного рода тех же самых кораблей я и называю гиперприводом, а корабли Содружества летают при помощи гипердвигателя. Мне так проще ориентироваться в ситуации, и поэтому я и буду так делать. Вернувшись на мостик, к роскошному креслу-дивану капитана корабля, я с удобством расположился на нем, и задумчиво принялся смотреть на это разноцветное сияние, которое лилось она меня с довольно крупного экрана. По сути, я мог бы отключить этот виртуальный экран, занимающий всю переднюю стену модуля, и не видеть всего происходящего там, хотя бы по той причине, что в данном случае все это было бы мне не особо нужно, но так мне было проще. Я расслаблялся, глядя на происходящее за бортом корабля, тем более, что сейчас я мог спокойно носить полноценное оборудование последних поколений, учитывая установленную нейросеть, которая спокойно воспринимала самые различные базы знаний. Задумавшись над этим вопросом, я тут же в первую очередь решил загрузить себе хотя бы знания по Содружеству. Мало ли с кем я там могу столкнуться, мне еще не хватало удивленно открыть свою варежку, разглядывая присутствие поблизости какого-нибудь негуманоидного существа, которые в последнее время очень часто стали появляться на территории того же самого Содружества или Федерации Неви. Лучше уж быть подготовленным к подобным случаям, чем показать себя полным идиотом и какой-то деревенщиной. Тем более, что я не забывал про один очень важный факт, который имел действительно большое значение. Начнем с того, что я по сути был уроженцем Федерации Неви, а значит, ничему подобному удивляться просто не мог. Мало того, что мои сестры сейчас удивленно на меня смотрели, пытаясь понять то, каким же образом мальчишка, которому еще и 16 лет не стукнуло, умудрился установить себе нейросеть, и фактически таким образом, по законам Федерации и Содружества, перешел на уровень самостоятельного и совершеннолетнего разумного. Но задавать такие вопросы с их стороны будет просто достаточно глупо. Им должно быть понятно одно: раз я совершеннолетний, то на территории той же самой федерации уже никто не может у меня ничего забрать, а это уже говорило о многом. Более того, подумав о своем совершеннолетии, я тут же связался со своими юристами и потребовал расторгнуть договор с кланом Мбушер ввиду того, что глава клана контрабандистов, заключивший со мной договор, его просто не соблюдал. Если он считает, что я в чем-то не прав, то пусть предъявит доказательства в суде федерации. Такое было возможно. Вот только я понимал главное. Никто не будет пытаться каким-либо образом доказывать свою правоту. Это сейчас просто некому делать. Ведь этот тариф будет отправлен мной в рабство, если его захотят купить. Если же нет, то я отправлю этого разумного в полет. В полет в космическом пространстве. Даже в качестве своеобразного поощрения, положу к нему в карманы комбинезона несколько обезличенных банковских чипов. Не думайте, я не идиот. Эти банковские чипы будут пустыми. Я не собираюсь переводить деньги подобным, весьма предосудительным образом. Но пусть хотя бы так считает, что он хоть так, но добился своего. Сейчас же наши корабли держали курс на систему Хармахрум, где я мог спокойно продать все это барахло и оставить себе только самые ценные предметы, которые действительно могут принести мне пользу, даже при продаже. Дело в том, что не везде можно было продавать оборудование вроде того же самого сверхтяжелого носителя директората. Например, на территории той же республики Хагдан, его никто не купит. Там слишком уж привыкли к хорошим технологическим изыскам государства. А значит, цена на подобное оборудование будет на уровне стоимости обычного металлолома. То же самое можно сказать и про территорию Федерации. Хотя там все-таки существует шанс. Там много наемников, которые могут постараться хоть как-то усилить свои позиции. Но все равно, стоимость подобного носителя будет минимальна. А вот в той звездной системе Империи Арвар, куда мы направляемся, все-таки существует возможность хоть что-то, но подзаработать. Тем более, если этот носитель будет в полной комплектации. Также неплохо продаются детали и модули с тех же самых кораблей Империи, и ни у кого не возникает вопросов по поводу того, каким же образом этот корабль мог попасть в твои руки. Чем часто пользуются различные пираты или контрабандисты? Взять хотя бы, к примеру, того же самого бывшего главу клана, который намеревался осесть для начала в этой самой звездной системе. Этот старик откровенно признался мне в том факте, что выпускать меня живым из своих рук просто не собирался. По его замыслу я должен был занять положение раба при таком великом и могущественном повелителе, как Сибра Дукари. Но этот разумный, видимо, сам не сильно понимал того, чего добивается. В результате, мы с ним вышли на конфликт. И этот конфликт был разрешен в мою пользу. Да, я понимаю главную проблему. Этот разумный меня просто недооценил. Но всегда стоит понимать еще и тот факт, что не стоит забывать о случайностях. Как говорили мудрецы на земле, случайности не случайны. Я воспользовался шансом и выиграл. И поэтому всегда смогу неприятно удивить врага. Честно говоря, я сейчас прекрасно понимал одну проблему, которая может возникнуть у меня по мере путешествия к территории Содружества. Такого класса кораблей, как мой Колумб, с таким маленьким экипажем обычно не летали никогда. Взять хотя бы тот же самый носитель директората. На этом корабле даже минимальный экипаж должен был состоять минимум из нескольких десятков разумных. Я же на нем отправил всего двух разумных при поддержке дронов и дроидов. Но сейчас была надежда на то, что они там не передерутся. Да и зачем им драться? У них есть то, что может позволить этим разумным спокойно заняться полезным времяпрепровождением. Пусть изучают базы знаний, тем более, что при выходе в эту звездную систему, которая будет промежуточной, их уже должен будет встретить Колумб. А значит, есть надежда на спокойное путешествие в сторону Содружества. Может быть, в этой же звездной системе я постараюсь перекинуть на их корабль еще кого-нибудь. Так, хотя бы для поддержки компании, чтобы они там вдвоем вообще не одичали. Конечно, я прекрасно понимаю, что в случае с моим кораблем, могу добраться до территории той же самой Империи Арвар буквально в два прыжка. Но с этим тяжеловозом придется повозиться. Все-таки, он достаточно медлителен. Мне даже страшно себе представить то, какими матами этот корабль крыли представители других государств Содружества, чьи корабли были более технологичными и могли прыгать на большие расстояния. Ведь для того, чтобы достичь определенного места, ведь этим разумным приходилось сопровождать корабль, который задерживал фактически всю эскадру, а бросить его они просто не могли. Нет, Какой носитель мог бы долететь достаточно далеко самостоятельно? Вот только кто знает, успеет ли он прибыть вовремя на нужное место, чтобы вмешаться. Самое смешное и забавное в этой ситуации было в том, что москиты, которые находились на борту этого корабля, особо погоды не делали. Если взять, к примеру, реальное боевое столкновение, то можно было все это понять на том же самом столкновении москитов и кораблей клана Гараков. У тебя был перевес по москитам примерно в 3 раза, чем у механоидов. И какой результат? Потеряв половину москитов, их авиагруппа просто оттянулась обратно к носителям, так как дальше продолжать это избиение не имело смысла. Как вы думаете, была ли от этого какая-то польза? Думаю, что никакой пользы от этого просто не было, и тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я и намеревался продать как можно быстрее весь этот хлам, который меня не интересовал. Я понимаю, что в некоторых случаях такая авиагруппа могла решить какое-нибудь столкновение в твою пользу, но при этом следовало понимать еще и то, что в некоторых случаях, если атаковать кого-нибудь на самокатах, а тебе навстречу выкатится хотя бы БТР, пользы от такого наступления просто не будет. Так что, если у меня есть возможность, то почему бы не обзавестись первоклассным оборудованием? Я понимаю, что 5-е поколение стоит сильно дорого, но, по крайней мере, уже находясь сейчас на уровне разумного, имеющего довольно серьезные доступы и допуски, я, возможно, смогу получить 4-е поколение оборудования, хотя это будет и сильно дорого, но тут ничего не поделаешь. Как я уже говорил, все эти вопросы и проблемы на самом деле были решаемые, надо было только постараться. После базы знаний по Содружеству, я принялся изучать все то, что имел в свободном доступе для себя. В первую очередь меня интересовали базы знаний по кораблям. Я говорил о том, что на обычных боевых кораблях Содружества всегда имелись черные чемоданчики. По крайней мере, на кораблях Федерации Неве и Республики Хагдан так и было. Такой чемоданчик имел внутри себя нейросети военного направления, а также и базы знаний на тот случай, если какой-нибудь специалист в экипаже погибнет и окажется незаменимым. В данном случае имелся в виду сам капитан корабля, специалист по системам обнаружения, специалист по инженерно-технической части, а также и специалист по системам вооружений. Обнаружив подобные наборы на погибших кораблях в системе Йод-658-13, я буквально не находил себе места от радости. Эти базы знаний были военного профиля, а значит, были самыми важными. Так как можно понять одно, подобное оборудование и базы знаний в продажу не поступают. Через контрабандистов можно найти нечто подобное, но именно то, что нечто подобное, найти оригиналы будет проблематично. Да и где есть шанс того, что тебя не обманут? Ведь ты не будешь четко знать того, что тебе на самом деле подсунули, даже когда изучишь. Только разве что когда столкнешься с каким-нибудь военным и начнешь с ним спорить по технической части кораблей и флота. Естественно, что подобные базы знаний я решил оставить для себя любимого. По этой причине, что отдавать их, к примеру, тем же самым инженерам нет никакого смысла. Мои инженеры сейчас изучают базы знаний минимум 6-го уровня. Так зачем нужны знания того же самого 5-го уровня, а мне они пригодятся? Мало ли что может случиться в жизни, но сейчас мне нужно было в первую очередь изучать базы знаний по тактике и стратегии флотских соединений. Ведь иначе на тактическом экране, который мог загореться передо мной, я буду видеть только мешанину различных символов и огоньков, которые никакой пользы для меня не несут, ни информационной, ни даже моральной, в крайнем случае. Поэтому нужно очень сильно постараться, чтобы хотя бы разобраться в происходящем. Вернувшись в свои покои, я тут же достал базу знаний по тактике и стратегии использования боевых кораблей широкого назначения. Была там и такая база знаний. Выложив эти несколько кристаллов в приемное устройство медицинской капсулы, которая была установлена в моем личном жилом отсеке, я спокойно активировал ее, а также и включил соединение с медицинским эскинтом. Как я уже говорил, этот модуль был укомплектован мной максимально. Здесь был собственный медицинский эскинт, та самая медкапсула 4-го поколения с корабля, разведчика, имеющая функции как хирургического комплекса, а также и медкапсулы, но также и обычная медицинская капсула 5-го поколения. Сейчас я ложился в более современное оборудование, так как мне хотелось проверить его работоспособность. Заправив картриджи и настроив работу меддроида, а также медицинского эскинта, я залег в это устройство, уже привычно вдохнув усыпляющего газа при закрытии капсулы. Мне нужно было как можно быстрее изучить имеющуюся у меня в руках информацию, а это было возможно только под разгоном. Хотя надо отметить тот факт, что не каждый разумный мог себе это позволить, и дело даже не в деньгах. В данном случае имелась в виду структура самого мозга. Например, тот же самый препарат для разгона в моем отношении действовал почему-то на 120% своей эффективности. Та же самая линзу получала всего лишь 50% эффективности. У пилотов эффективность была 35%, и техники были в этом направлении еще слабее. Но препаратов у нас хватало, так почему бы этим не пользоваться?